Глава 37. Плач. Видим в мире, что люди плачут. Рождаются с плачем, живут с плачем, умирают с плачем. Плачут люди, потому что живут в мире, месте плача, юдоле плачевной. Много причин, из-за чего люди плачут, и у каждого плачущего есть своя причина плача. Плачь и ты, христианин, так как и ты живешь в юдоле плачевной, имеешь и ты много причин, по которым должен плакать. Плачь, пока время не ушло, пока полезны слезы. Плачь, да не будешь вечно плакать. Плачь и утешишься. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Плачут люди, что несчастливы. Плачь ты, христианин, что грешен, что ты Господу своему согрешил, ибо великое несчастье — грех. Плачут люди, что не имеют здоровья телесного. Плачь ты, что не имеешь здоровья душевного. Плачут люди, что находятся в недуге и болезни. Плачь ты, что душа твоя недугует, болеет и немоществует. Тяжкий недуг — гордость, зависть, гнев, нечистота, сластолюбие, словолюбие, сребролюбие. И столько мучащих болезней имеется, сколько страстей и похотей. «Исцели меня, Господи, и исцелюсь» — Иеремия 17:14. «Ибо Ты есть Бог, Спаситель мой». Плачут люди, что потеряли богатство. Плачь ты, христианин, что потерял богатство во святом крещении, данное тебе от небесного Отца твоего. Плачут люди, что находятся в нищете и скудости. Плачь ты, что нищ и убог, беден и окаянен. Несносная нищета — грех. Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищ и убог есть маз. Псалом 85. Плачут люди, что не имеют пищи и питья. Плачь ты, что душа твоя истаивает голодом, лишается слышания Слова Божия. Великий и очень тяжелый голод не слышать Божие Слово. Плачут люди, что наги и не имеют чем прикрыть наготы своей. Плачь ты, что нагодствует душа твоя, грех ее обнажил. Срамна нагота телесная, но срамнее нагота душевная. Телесную наготу люди видят, а душевную наготу Бог и святые ангелы его видят. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. Откровение 16:15. Окаянен и беден, не бодрствующий и не хранящий одежду свою, ибо нагим ходит и видят срамоту его. Ризу мне подашь светлу, одеяйся светом, яко ризую, многомилостиве Христе Боже мой. Плачут люди, что падают и разбиваются. Плачь ты, христианин, что впадаешь в грех, и разбивается и изнемогает твоя душа. Тяжкое и лютое падение — грех. Лучше низко пасть телом, чем душой, и ногами, чем грехом. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10:12. Плачут люди по умершим родителям, братьям, родственникам и друзьям. Плачь ты, христианин, об умершей душе твоей, как Марфа и Мария о Лазаре. Да скажет Небесный Отец и о тебе: «Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». От Луки 15:24. О Иисусе, воскреситель мертвых! Воскреси умерщвленную грехами мою душу, как воскресил умершего сына вдовы. от Луки 7, с 12 по 15. Плачут люди, что терпят обиду и насилие от своих врагов. Плачет и христианин перед Богом на врагов твоих душевных, которые стараются отнять у тебя вечное спасение. Враги эти — дьявол и злые ангелы его. Суди, Господи, обижающих меня, побори борющихся со мною. Возьми оружие и щит, и восстань на помощь мне. Обнажи меч и стань преградою против гонителей моих. Скажи душе моей, я спасение твое. Псалом 34. Плачут люди, позванные и ведомые на суд, боясь как бы не посрамиться на суде и не быть осужденными, и не подпасть наказанию. Плачет и христианин, ибо и ты на суд позовешься, не человеческий, а Божий, на котором судья не требует свидетелей, но сам все дела, слова и помышления наши знает. Плачь сейчас, пока не позовешься. Плачь, да и умилостивишь судью твоими слезами. Плачь, да не осудишься, и да не будешь ввержен во тьму кромешную. Там будет плач и скрежет зубов. Не вниди, Господи, в суд с рабом твоим, яко не оправдится пред тобою всяк живый. Псалом 142. Плачут люди, что много долгов на себе имеют, и, не имея чем отдать, боятся, что ввержены будут в темницу. Плачет и христианин, что ты большой должник у небесного царя грехами своими, и воистину не имеешь чем заплатить. Плачь и умилостивляй слезами его, да оставит тебе долг твой, и не будешь ввержен в вечную темницу. Отче, остави нам долги наши. Плачут люди, сидящие в темнице, что не видят света. Плачет и христианин, что душа твоя тьмою страстей объята, не видит света божественного. Изведи из темницы душу мою, Господи, исповедайтеся имени Твоему. Псалом 141. Плачут люди, окованные узами и кандалами, что не имеют свободы. Плачет и христианин, что душа твоя грехами, как узами, связана и не имеет своей свободы. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. От Иоанна 8, 36. О Иисусе, Искупитель пленных душ наших, растерзай узы наши, да принесем жертву хвалы Тебе. Плачут люди, что избиение и раны терпят. Плачет и христианин, что твоя злая совесть душу уязвляет и мучит больше любого мучителя. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Псалом 50. Плачут люди, живущие на чужой земле, что не видят дома и любезного отечества своего. Так плакали иудеи, будучи в пленении вавилонском, как сами исповедуют. На реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Псалом 136. Плачет и христианин, что ты в мире этом, как на земле чужой живешь, и не видишь Отечества Небесного и Прекрасного, горнего Иерусалима. Горе мне, что жизнь моя в переселении продолжилась. Псалом 119. Плачи ты, душа моя, да утешишься и здесь, и там. Кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез, и плакал бы день и ночь? Еремия 9:1. Услыши, Господи, молитву мою, и моление мое внуши, слез моих не примолчи. Яко присельник аз есмю тебе, и пришлец, яко же все отцы мои. Ослаби ми, да почию, прежде даже не отыду и к тому не буду. Псалом 38. «Приидите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко той есть Бог наш, и мы, люди пажити Его, и овцы руки Его». Псалом 94. «Услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в море далече». Псалом 64. «Согрешихам, беззаконновахам, неправдовахам пред Тобою, ниже сотворихам, ниже соблюдохам, якоже заповедал Еси нам. Но не предашь нас до конца, Отцев Божий».